сон из призрачных вершин. Ломай небо, чатят звезды. В тихом доме не души. Я вернулся слишком поздно. Ты меня уже не услышишь, ты меня уже не полюбишь, но пока еще дышишь, не спасешь, не забудешь. Я хочу спросить небо, хочу спросить звезды, и здесь или не был, жил ли я или поздно. Я хочу спросить море, хочу спросить ветер, что случилось. Победы конвертов, забытый шум битлов, стирай страхи, рождая горе. Среди призрачных костров моей души, моих историй, закрываю глаза и не знаю, ты вернешься и все же оставишь мое сердце кровавую рану. Ты ведь помнишь меня, вспоминаешь. Хочу спросить небо, я хочу спросить звезды, не здесь или не был, жил ли я или поздно. Хочу спросить море, я хочу спросить ветер, что случилось со мною с этих помятых конвертов. Знаешь, новое письмо начинаю, зная, где ты. Я проживаю жизнь на зло, я догораю уже конверты. Я хочу быть как море, одиноким, бескрайним. Я хочу быть как небо,